Глава 12. Демонический меч Кокоровотари, убийца Каи. Как подсказывает имя, это клинок для убийства Каи. Только Каи. Смертоносное оружие для убийства одних лишь Каи. Иными словами, это смертоносное оружие не может убить человека. Более того, это не только людей касается. Убийца Каи не может рассечь ни одной формы жизни или объекта, не являющегося Каи. Несравненный меч, если ты стоишь перед Каи. Но бесполезная железка против любого другого существа. Можно сказать, даже хуже железки. Он вообще не сталкивается физически с тем, что не являлось Каи. Он был подобен бестелесному призраку, проходящему сквозь преграды. Хотя, строго говоря, Кокоровотари, принадлежащий девочке-вампиру, был копией, подделкой. Нужно заметить, что эта подделка обладала такими особенностями из-за того, что была создана фантастическими суперспособностями вампира в порыве безумия. Похоже, настоящий убийца Каи был подобен Занте Цукену и Сикаве Гоэмона. Персонаж Люпин III, способному разрезать все, кроме аморфофаллуса. Объяснять, зачем в моем нынешнем положении мне нужен был меч, убивающий только Каи, не нужно. Используя убийцу Каи, я смогу отделить мартовскую кошку от Ханекава Цубасы. От тела и разума Ханекава Цубасы. Рассечь только кошку. Рассечь и освободить. Я смогу рассечь ее сдвоенную личность, как Гордиев узел. Две стороны одной медали. Я смогу изгнать только мартовскую кошку, не раня Ханекаву. Можете считать это хвастовством, но это настоящий фокус уровня Ультра-С. Термин, используемый в женской гимнастике. В 1964 году советская гимнастка на Олимпиаде выполнила крайне сложное упражнение, названное Ультра-С. Недоступный даже специалисту Ошина Мэма. Оказалось, вышеупомянутый Ошина продолжал проигрывать мартовской кошке. К концу золотой недели он проиграл уже 100 битв. Только я мог дать ей отпор. Только я. Ну, поскольку я позаимствовал меч, постояв на коленях перед маленькой девочкой, хвастаться тут нечем. Более того, нечем мне будет и гордиться. И все же, я могу закончить эту историю. Без всякой подготовки. Игнорируя намеки и логические связи, я могу положить конец этой истории. И этого достаточно. Этот демонический меч создан для вампира. Так что я не могу им воспользоваться. Только тебе это по силам. Так будет лучше. Хорошая идея. Разрешение специалиста. Получение одобрения. Нет, едва ли, судя по голосу. Даже если убийца Каи в самом деле создан для вампира, я думал, что специалист вроде Ошина все равно сможет его использовать. А пусть бы и так, он не будет. Столь удобный инструмент... Результат без всякой компенсации. Для него это будет нарушением принципов. Обман. Игра без правил. Будь проклят баланс. Да, именно. Похоже, ты сам понял. А лучше так, чем не зная. Ухмыляясь, сказал Ошина. Как специалисту, мне нечего тебе сказать. Но как другу, есть. Как твой лучший друг, я хочу предупредить тебя. Предупредить о чем? Спросил я, чувствуя отвращение к его омерзительно неформальной, крайне дружеской манере речи. Тогда он поднял три пальца. Не столько предупредить, сколько возразить. Во-первых, если ты используешь этот меч, то ты точно отделишь старосту Тян от мартовской кошки. На первый взгляд, это отличная идея. Можно сказать, ее реквием. Однако именно потому, что это лучшая идея, староста Тян будет готова к этому лучше всего. Мои 100 поражений случились из-за ее стратегии и тактик. И ее знаний. Именно потому, что она была готова ко всем моим трюкам, я был связан по рукам и ногам. Разве то, до чего догадался даже ты, не будет первым, что учтет мартовская кошка и заранее примет меры? Он загнул один палец. «Возможно», — ответил я Ошина. Я поколебался и не стал возражать в ответ на его «даже ты», оставив это на потом. Если думать о вероятностях, она существует. Однако в этом я уверен. Возможно, все пройдет хорошо. Я не могу ручаться, но у меня есть своего рода план. План? Но не совсем план. Ожидание. Можно сказать, вера. Если это произойдет, я верю, что все будет хорошо. Не то чтобы у меня есть что-то на уме. Но веры достаточно. Хорошо, насчет этого я тебе поверю. Если ты сам не против. Не говори так, будто на что-то намекаешь. А как же еще два предупреждения? О нет, я отменю второе. Ничего не изменится, если я его озвучу. Так что скажу только третье. Ответил Ошина и согнул два оставшихся пальца. Откуда эта нерешительность в последнюю минуту? Нет, я так не подумал. Потому что я мог догадаться, каким было второе предупреждение Ошина. Я понимал его. Да, я понял Ошина. Если ты не скажешь, мне это очень поможет. Хотя ты никогда не хотел мне помогать. Ни сейчас, ни когда-либо в прошлом. Ты никогда мне не поможешь. Третье и последнее. Самое важное и самое практичное, как мне кажется. Арараги-кун, ты готов к войне? Я не буду тебя останавливать. Но как ты найдешь старосту Тян, прячущуюся в городе? Я смог сразиться с ней 100 раз, потому что я специалист. Я знаю техники для поиска Каи. Я могу найти их территорию и логово. И все же я промахивался 1 раз из 3. Сложно, потому что противник староста Тян. И тебе, как любителю, будет еще сложнее. Что будешь делать? Как начнешь войну? Похоже, на этой стадии игры ты намерен положиться на меня? Ты говоришь так, будто готов выполнить мою просьбу. Сказал я, пожав плечами. Не волнуйся. У меня есть план, а не только ожидание или вера. Я не буду трогать тебя. С этого момента мы пойдем разными путями. Ты ищи мартовскую кошку как специалист, а я буду искать по-своему. Хм, по-своему. Ну да. Ага. Это то, чего ты не можешь сделать. Ультра-С. Тогда покажи, что ты можешь. Делай, что хочешь. Будь то боевая сцена или драматичная, я не буду вмешиваться. Так сказал Ошина, не пытаясь узнать, каким конкретно был мой план. Тот еще у меня лучший друг. Спустя 30 минут после этой беседы. Ровно 30 минут. Я не вышел искать мартовскую кошку, как Ошина. Я стоял посреди комнаты на 2-м этаже заброшенного здания, может, самого маленького класса из всех, и ничего не делал. Я уже сделал все, что было нужно. Оставалось только ждать. Казалось, если я отойду от девочки-вампира слишком далеко, демонический меч исчезнет раньше, чем его эффективность. Он рассыплется на молекулы. Так что мне нужно было оставаться внутри заброшенного здания. А выбор места сам по себе значения не имел. Класс школы должен был вполне подойти. Да и привлекать много внимания было вредно. Кроме того, эта комната была на удивление хорошим выбором, потому что из разбитых, вероятно, детьми окон этого класса, в которых осталось лишь одно целое стекло, была видна красивая луна, рассекавшая ночное небо, рассекавшая черное ночное небо. Как будто это была картина, нарисованная известным художником. Прямо рядом с этим шедевром, дробя бетон, пробивая его как пуля, появилась мартовская кошка. Игнорируя осколки, с ревом пробив стальную арматуру, кошка легко приземлилась на 4 ноги передо мной. Пол под ней треснул, а ударная волна сначала напугала обрушением здания, а затем прошла насквозь. Появление сквозь пробитую тобой же стену. Подражаешь шампу из ранмы в 21 веке. Если не ошибаюсь, шампу превращалась в кошку, если ее облить водой. Тогда она была довольно похожа на Ханыкаву, которая превратилась в кошку, надев кошку. Белые волосы, звериные уши, черное белье, босые ноги. Кошачьи глаза. Мартовская кошка. Я задрожал, лишь увидев ее. Пока я стоял, мартовская кошка подняла голову и... «Арараги-кун, ты в порядке?» – спросила она. Она позвала, не пытаясь скрыть волнение, так отчаянно, словно вот-вот разрыдается. Даже сейчас она выглядела угрожающе. С такой же силой она могла прыгнуть на меня. Однако, убедившись, что я просто стоял... «Что такое?» – произнесла она. Она посмотрела вниз и медленно встала. «Ты меня обманул?» «Ага, похоже на то», – сказал я. Я сделал очень простую вещь. Кажется, на континенте игра в догонялки называется «Ускользни от кошки». Арараги говорит о китайском названии. В Японии это называется «Игра в демона». Но мне не хотелось играть ни в прятки, ни в догонялки. Я бы предпочел пни банку, а банкой буду я. Я послал всего одно сообщение. Написал Ханекави: «Меня убивает вампир, спаси». Это был крик о помощи, в котором не было ничего конкретного, и следовательно его можно было понять как угодно. Ханекави этого было достаточно. К счастью, я был человеком, дававшим бессмысленные поводы для волнения. Обо мне нельзя было не беспокоиться. Используя знания и силу воображения, Ханекава смогла нафантазировать себе всякого. А затем она бросилась ко мне, как всегда, даже на весенних каникулах. И вот так, умирал ли я, убивали ли меня, пытался ли я покончить с собой, она бросалась ко мне. Эта ситуация была, так сказать, повтором, если забыть о том, что в этот раз сообщение было лживым. Я извиняюсь перед девочкой-вампиром за то, что обвинил ее, но сейчас только она могла сыграть эту роль. Подобный план был недоступен Ошина, откровенно ненавидевшему игру в «Спасителя и жертву». Или, по крайней мере, Ошина, совершенно не дружившему с машинами. Если Ханекава не просила у меня помощи, я попрошу у нее. Если кто-то захочет найти слабость в этом плане, то она заключалась в том, будет ли Ханекава, ставшая мартовской кошкой, читать сообщения, да и носит ли она с собой мобильник. Но я об этом не беспокоился. Для старшеклассницы телефон подобен злому духу. Если ей доступна идея переодевания, то и зарядным стрессом она смогла бы воспользоваться. Если кому-то хватит воображения, можете в шутку представить, как она держала его между грудями. «Ха, а ты быстро, мартовская кошка! Поразительно! Уложилась в полчаса! Ты и правда нечто!» «Ты ужасен, Арарагикон!» Мартовская кошка бросила на меня взгляд. Прожгла меня насквозь. «Ты солгал и напугал меня! Это плохо?» Я рассмеялся. Как злодей. Как Асураман. На моем лице появилась улыбка. «Что такое?» Угрожающе спросила девушка. «Кое-кто тут злится. Что смешного?» «А понимаешь?» Сказал я, указывая на кошку. Мартовскую кошку. «Ты спутала стиль речи, Ханекава!» Указал на Ханекава Цубасу. «Что такое, отличница? Разве мартовская кошка не добавляла «ня» в конце каждой фразы?»